Часть десятая. Наконец-то цыган взял ложку, рука дрожала, когда нес ко рту капающие на ломоть постные щи. Он очень боялся, что его не возьмут в харчевню, и по дороге жаловался на жизнь, вытирал глаза голицей. Овдоким, помалкивая, бежал на клюках, как таракан. У ворот вдруг спросил: «Воровать умеешь?» «Да я, если артельно, хоть в лес с кистенем. Ох, какой бойкий! А как ты нас понимаешь? Кто мы?» — спросил Иуда. Цыган заробел. «Отделаться от меня хотят». С тоской глядел на покосившиеся ворота, на сугроб во дворе, обледенелый от помоев, на обитую рогожей дверь, откуда шел такой сытый дух, что голова кружилась, сказал тихо: «Люди вы вполне справедливые. А что же, если воруете? Так ведь от горя, не по своей вине. Половина народа нынче в леса-то уходит. Дорогие мои, не гоните меня. Покормите чем-нибудь». — Мы, сударь, когда жалостливые, а когда безжалостные, — сказал Овдоким. — Смотри! И, взяв обе клюки в левую руку, погрозил ему: — Прибился к нам, не пяться! — Иуда, голубок, ты с добычей? Иуда вытащил из кармана кисет, высыпал на ладонь медные деньги, втроем сосчитали уворованное. Овдоким сказал весело: «Птица не жнет, не снеет, а Господь кормит. Многого нам не надо, только на пропитание. Идем с нами, кривой». В харчевне сели в дальнем углу, куда едва доходил свет от сальной свечи на прилавке. Народу было немало. Иные по пьяному делу шумели, расстегнув разопревшие полушубки, иные спали на лавках. Овдоким спросил полштофа и горшок щей. Когда подали, стукнул ложкой: «Ешь, кривой, это божья!» Отпил из штофа, жевал часто по-заячи, глаза светились смехом. «Расскажу вам, ребятушки, притчу. Слушайте, аль нет? Жили двое. Один веселый, другой тоскливый. Этот-то веселый был бедный. Что имел, все у него отняли бояре, дьяки да судьи, и мучили его за разные проделки. На дыбе спину сломали, и ходил он согнутый. Ну, хорошо. А тоскливый был боярский сын, богатый, но скареда. Дворовые с голоду от него разбежались, двор зарос лебедой, сидит, день деньской один на сундуке с золотом, серебром. Так они и жили. У веселого нет ничего, росой умылся, на пень перехрестился, есть захотел, украл, али попросил Христа ради, которые небогатые всегда дают им, понятно, и ходит балагурит. День до ночь, сутки прочь. А тоскливый все думал, как бы денег не лишиться. И боялся он, ребятушки, умереть. Ох, страшно умирать богатым-то! И чем больше у него казны, тем неохочее. Он и свечи пудовые ставил, и оклады жертвовал в церковь. Все думал, что Бог ему смертный час оттянет.